«Сними-ка, Елдырин, с меня пальто. Ужас, как жарко. Должно полагать, перед дождем. Одного только я не понимаю. Как она могла тебя укусить?» — обращается Чумелов к Хрюкину. «Не, что она достанет до пальца. Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила. Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтобы сорвать. Ты ведь известный народ, знаю вас, чертей!» «Он, ваше благородие, цигарка ей в харю для смеха. А дать не будь дурой и тяпни! Вздорный человек, ваше благородие!» «Врешь, кривой! Не видал, так стал бы, зачем врать? Их благородие умный господин и понимает, ежели кто врет, а кто по совести, как перед Богом. А ежели я вру, так пущай мировой рассудит. У него в законе сказано, нынче все равны. У меня у самого брат в жандармах, ежели хотите знать». «Не рассуждать?» «Нет, это не генеральское», — глубокомысленно замечает городовой. «У генерала таких нет, у него все больше легавые». «Ты это верно знаешь?» «Верно, ваше благородие». «Да я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а это черт знает что. Ни шерсти, ни вид, подлость одна только. Эдкую собаку держать, где же у вас ум? Попадись эдкая собака в Петербурге или Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально не дыши. Ты, Хрюкин, пострадал? И дело этого так не оставляй. Нужно проучить, пора!» «А может быть и генеральская, — думает вслух городовой. — На морде у ней не написано. На медне во дворе у него такую видели». «Истим генеральская! — говорит голос из толпы. — Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто, что-то ветром подуло, знобит. Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал. И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу. Она может быть дорогая. А ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить? Собака — нежная тварь. А ты, болван, опусти руку. Нечего свой дурацкий палец выставлять, сам виноват». «Повар генеральский идет, его спросим. Эй, Прохор, поди-к, милый, сюда. Погляди на собаку. Ваша?» «Выдумал. Этких у нас отродясь не бывало». «И спрашивать тут долго нечего, — говорит Чумелов. — Она бродячая. Нечего тут долго разговаривать. Ежели сказал, что бродячая, стало быть и бродячая. Истребить — вот и все». «Это не наша, — продолжал Прохор. — Это генералова брата, что на меднесть приехал. Наш не охотник да борзых. Брат их не охоч». «Да разве братец их не приехали, Владимир Иванович?» — спрашивает Очумелов, и все лицо его заливается улыбкой умиления. «Ишь ты, господи! А я и не знал. Погостить приехали?» «В гости». «Ишь ты, господи! Соскучились по братце. А я ведь и не знал. Так это ихняя собачка. Очень рад. Возьми ее. Собачонка, ничего себе, шустрая такая. Цап этого за палец. Ну, чего дрожишь? Сердится шельма. Цуцик этакий». Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада. Толпа хохочет над Хрюкиным. «Я еще доберусь до тебя!» — грозит ему Очумелов и, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади.